Да, это оно. Может, какой сплав, но свойство точно есть. У-у-у, Фика отлетела подальше от двери. Миссис тут с каждым мгновением нравится все меньше и меньше. Давайте ее сломаем. Только вот что будет за ней, философски поинтересовалась Эйвил. Ну, есть лишь один способ это проверить, не так ли? Но отойдите-ка вы ко входу, скомандовал я. Возражений не последовало, пусть я и ощутил, что девушки были не в восторге от этой команды. Но в бою приказы командира не оспариваются, так что даже Фика послушно отлетела подальше. Я же, на всякий случай наложив на себя каменную кожу и обновив усиление из комплекса боевого мага, резко открыл дверь и уткнулся взглядом в скелета. Поправка. В скелета с серебристой короной на черепе и таким объемом негативной энергии в теле, что он чуть ли не перекрывал ту привратницу, которая вампир-лорд, лич, старый, сильный. И он сидел тут в камере. Признаться, первой мыслью у меня было сказать «простите», кажется, я вошел не в ту дверь и аккуратно оную дверь за собой закрыть, а потом, пожалуй, все-таки свалить из усадьбы, ибо связываться с некроманткой, у которой лич сидит в камере и не может из нее выбраться, да даже если она действительно упокоилась, во что я как-то уже не верю, ну его нахрен. Однако в этот момент лич, развернув обычную ледяную ауру, пусть и довольно мощную, просто попер на меня в рукопашную. Лич, в рукопашную. На рефлексах я пару раз полоснул его клинками, разрезая скелет, а потом раздробил ногой череп, в котором ощущал наибольшую концентрацию негативной энергии, и только потом осознал, что произошло. Какого хрена, я пребывал в культурном шоке. Фобос, с тобой все в порядке? С беспокойством крикнула Линвель. Что там было, лич? Там был полноценный лич, сидящий в камере. Кто-то засунул лича в камеру, в тюремную камеру. В голосе Индаэль был шок, она, как и я, явно осознала всю ситуацию. Ага, и он пошел на меня в рукопашную. Вот и я стою и осознаю, может, я ошибся, и это было что-то другое, ну там, какой-то навороченный зачарованный скелет. Так, оставайтесь там. Морально подготовившись к тому, что сейчас встречу Балора в балетной пачке, я пересек помещение и открыл вторую камеру. Клац, щелкнул челюстью еще один, несомненно, лич, разворачивая уже огненную ауру, которая, в отличие от ледяной, была мне несколько неприятна, но потом он опять попер на меня в рукопашную. Нет, я понимаю, что даже так у него должна быть сила, способная стальные латы на вылет пробивать, ну или хотя бы мять, как картон, но это же лич, крутой, мать его, не мертвый маг, что должен владеть широчайшим арсеналом заклинаний, самый минимум, седьмого круга, а то и девятого. Да эти твари все, что ниже пятого, вообще могут едва ли не волевым усилием накладывать. Это не мертвый ужас, который может пугать до грязных штанов целое королевство, а то и не одно. Какого хрена оно прет на меня в рукопашную, словно безмозглый скелет? В общем, прикончить-то я его прикончил, в этот раз сохранив черепушку, но ощущение какой-то нереальности все равно не оставляло. Я закончил, убедившись, что больше врагов тут нет, а второй лич в ближайшее время угрозы представлять не будет, я позвал своих спутниц. А еще я не понимаю, что это было. Хммм, Айвил задумчиво смотрела на клацающий зубами череп. Какой-то скелет. При таких повреждениях любые анимирующие чары должны были разрушиться, покачала головой Индаэль. Но, это что, лич? Разве лич, это не могущественный немертвый маг с очень паршивым характером, уточнила Линвель. Что-то я не слышала произнесения заклинания или отзвуков от их срабатывания. Вот как раз это я и не понимаю, ответил я. Оно ощущалось как очень могущественная нежить, оно похоже на лича, оно походя разворачивает огненную ауру, причем, судя по задействованному количеству энергии, круга так с шестого, если не седьмого, и после этого оно прет в рукопашную атаку, на вооруженного и облаченного в броню вампира. Фобос, не вампир, категорически заявил Атмистис. Вампиры, мертвые и злые, а Фобос, живой, коварный, а еще с крыльями и рожками, которые убираются. Он не знаю кто, но не вампир. Ну, вампиры не совсем мертвые, начало была наша волшебница, но это фея, они так видят, так что фразу она не закончила, просто махнув рукой и принявшись изучать кости странной нежити. В общем, я не понимаю, что это за лич-рукопашник. И ладно бы один, но их тут было два, и оба сидели по специальным камерам. Дела а, протянула полуэльфика. О, кажется, я поняла, внезапно воскликнула золотая эльфийка. Смотрите, Тут гравировка на костях, гравировка, моргнула лучница. Да, минутку. Так, девушка принялась беззастенчиво крутить останки высшей нежити. Ага, да, вот, смотри, знакомый Двямир, ты хочешь сказать, начал я, с немым восхищением глядя на чужую работу. Да, кто-то выгравировал на неумеющем колдовать личе заклинание огненной ауры, гордо сообщила девушка, словно сама это и делала. Это как, моргнула прекрасная лучница. На самом деле, просто, тоже с выражением лица, отражающим нечто среднее между восхищением и прострацией, отозвалась волшебница. Есть ритуал магической татуировки, в базовом исполнении он как раз позволяет нанести на тело заклинание первого-второго круга. Я слышала, что некоторые особо искушенные в этом направлении волшебники при поддержке ритуала могут запечатлеть и что-то более мощное, в принципе, даже и девятого круга. Если какой-нибудь безумный архимаг добудет кровь бога для чернила или что-нибудь в этом роде, тут же несколько иное направление, скорее в многоразовость чар, но, в принципе, возможно, чтобы дойти до этого, нужно быть гением и обладать колоссальными знаниями о ремесле магической татуировки и природе нежити, но как мы видим, это однозначно возможно. Да уж, зябко передернула плечами Айвил. КХМ, Фобос, она обратила внимание на еще один момент, а зачем тебе щелкающий зубами череп лича, в хозяйстве сгодится, может, продадим на опыты, может, изучать буду, в крайнем случае всегда можно затолкать ему в рот драгоценный камень и сделать дорогим пресс-папье, которое будет периодически отращивать себе тело и пытаться убить все живое в округе, напомнила Эндаэль. Прекрасный подарок для Рунга, он оценит, усмехнулась Линвель. А идея, кстати, была неплохой. Правильно сковать обезвреженного лича старый шаман точно сумеет, а там и на полезное что пустит. Ну или у него среди масок, амулетов и прочего скарба будет висеть живой матерящийся череп, тоже атмосферно. И да, я был свято уверен, что Рунг научит ругаться черепушку даже в том случае, если изначально такого функционала у нее не было. Однако больше в этих камерах ничего интересного не нашлось, что логично, это камеры, а не склад, сокровищница или библиотека. Так что мы спокойно собрались и двинулись дальше по коридору, сквозь вторую решетку вновь попав в каменную кишку с пустыми погребальными нишами. И меньше чем через минуту попали в точно такую же залу с зачарованной жаровней посередине, двумя дверями из хладного железа и новой решеткой на противоположном конце помещения. «Да ладно!» — воскликнула Айви. «Она их что, как гончар кружки лепила, что ли, в таких же количествах?» «Ну, может, там никого нет?» — с робкой надеждой возразила Эндаэль. «Ты сама-то в это веришь?» — вскинула бровь Лин. «Так, девочки, назад, пусть прошлая пара личей не показала ничего выдающегося, но это не было поводом расслабляться. Так что мои спутницы вновь были отправлены в тыл, а я опять полез проверять двери, и, да, еще два лича все с теми же аурами и отсутствием даже намека на готовность применять заклинания. Так клацающих черепов у меня в сумке стало три. Мы же пошли дальше и, миновав еще одну кишку и отперев очередную железную дверь, попали в просторный и хорошо освещенный зал. С первого же взгляда стало очевидно, что мы попали в заклинательный чертог опытного мага. Полки, покрытые пылью, на которых виднеются манящие корешки толстых фолиантов. Правда, судя по их виду, пребывающих в не самом лучшем состоянии. Несколько кафедр и столов, ссохшихся и развалившихся от времени, так что если на них и была какая ценная лабораторная посуда или что-то в этом роде, то она явно что была. Ах да, еще в уголке зала скромно притулилась некая хитровыкрученная магическая фигура, в центре которой печально сидела девушка. Если быть еще точнее, то это была настолько шикарная брюнетка, что давешняя вампиресса на ее фоне выглядела в лучшем случае просто симпатично, да и мои девочки, говоря откровенно, этой даме проигрывали по всем статьям. Что тут скажешь, такая воистину внеземная красавица, буквально. Сама магическая фигура тоже была любопытной, никаких пентасекста-септакта и так далее грамм, вместо этого, простейший защитный контур круг, но простейший-то он простейший, однако в то же время и самый надежный дубовый. А чтобы жизнь обитателю круга сказкой не казалась, его явно усилили магическими письменами и конструктами, причем натурально замкнув на стихии. Вон, по краям тянутся настоящие огненные нити и электрические канаты. Интересно, что бы по этому поводу сказал Рунг. Про усиление и поддержание защиты от свечей он высказывался однозначно и очень нецензурно, в значении не лестно, а не обыденно, тут же использовали примерно тот же принцип, ага, только прикурили от плана огня, а не просто свечки. Ох, встрепенулась обитательница магической ловушки. Первые посетители более чем за сотню лет. Как же я рада вас видеть. Да уж, радушие из нее так и лилось. Ты еще кто? С подозрением прищурилась лучница. Ну да, в местных реалиях, когда некто, по его же словам, просидевший в магическом узоре сотню лет, очевидно, без еды и воды, так тебе радуется не к добру это, скажем так. О, я, в некотором роде, демон, мило улыбнулась брюнетка. Надеюсь, вы не из тех, кто верит во все эти старые сказки. Пожалуйста, не позволяйте им удержать вас от разговоров со мной. КХМ, что тут скажешь, с таким голосом и такими интонациями. Суккуб, скривилась Индаиль. Хватит изображать из себя невинную жертву. Всем известно, что ваша порода, может и не особо сильная среди тварей Абисса, но уж точно одна из самых подлых. Это было грубо, поникла пленница. И я, не подлая, это меня обманули, к вашему сведению. Она сейчас натурально дуется, не могу понять. Нет, на лице все отображается четко, как и в голосе, обида, огорчение. В эмоциях, как ни странно, тоже. Но если я поверю демону, предварительно его не связав, не запугав и не выбив истинное имя, я себя уважать перестану. А уж как рунг будет проходиться по моим мыслительным функциям, если об этом узнает? Да, и как же, вскинула бровь Айвил. Меня призвали, и я пришла, на честный договор. Кто же знал, что эта ведьма, дочь самого прожженного торгаша на добрую половину вашего мира в любую сторону, так что, демоница замялась и неловко переступила в магической фигуре, она узнала мое истинное имя и поработила, лишила силы и обязала себе служить. Так я и оказалась в этом месте, и даже после ее смерти навязанные обязательства все еще давлеют надо мной. Знаете, задумчиво протянула наша волшебница, если выяснится, что у этой уважаемой госпожи в свое время в клетке сидел Эльминстер, и она тыкала его палочкой со скуки, я вот уже не удивлюсь. Ага, всем тоном сигнализируя, куда мы, блин, влезли, кивнула Линвель. Я тоже, умэм, вы поможете мне? Жалобный взгляд от подло обманутой пленницы прилагался. Я слишком слаба, чтобы разорвать сковывающие меня узы даже после смерти госпожи. Но, если вы поможете мне, я смогу разорвать эти цепи и вернуться на свой родной план. И зачем бы нам это делать? Я вскинул бровь. Если вы поможете мне, я смогу помочь вам. Помочь? Чем именно? Ну, я могу многое сделать. Не понять ее улыбку определенным образом было очень сложно. Подарить много всяких штучек. Ох, позвольте мне помочь вам. В голове возникло какое-то незнакомое ощущение, вернее нечто подобное я уже ощущал, например, в схватке с черным драконом. Только там он давил на наше сознание первобытным ужасом, заставляя оторопеть и встать столбом, да и сама мощь воздействия была словно удар кувалды, здесь же давили настолько слабо, что я даже затруднялся сказать, что она хочет сделать, так как она элементарно не могла преодолеть пассивные щиты. Хотя если подумать и глянуть на чуть подернувшиеся неподдельным интересом к прелестям пленницы глаза моих девочек, суккубы, раздраженно тряхнула головой Индаиль, срывая наваждение с себя и своим голосом, с остальных за миг до того, как я уже хотел вмешаться. Ух, это было их природное очарование, если бы не опыт общения с Фобосом. Да, коварство Фобоса куда как коварнее коварства этой, фыркнула Тмистис, пренебрежительно махнув лапкой в сторону демонессы. «Простите, я не специально», — вновь изобразила она пай-девочку. И вновь вроде бы искренне, но эй, при каких условиях можно верить демону, и то не всецело, и лучше перебдить, я уже озвучивал. «Что еще, помимо штучек, ты можешь предложить?» Айвил продолжала оставаться нашей главной хозяйственной силой. «Ну, я хорошо знаю эти подземелья», — уже менее радостно отозвалась демон, и их систему безопасности. «У меня скопилось немного сил, и в качестве демонстрации моих добрых намерений я могу использовать их, чтобы открыть здесь все запертые двери, при этом не потревожив ловушки, и спустить на нас всю нежить, что обитает в этих коридорах. Блестящая идея», — покивала Линвель. «Ну или я могу сотворить мощный магический предмет», — стала суккуба совсем недовольной. «Вы же, смертные, любите подобное, как насчет назвать нам свое имя?» Поднял я ставки. Один раз я уже попалась со своим именем, так что предпочту больше этого не делать. Ну, тогда счастливо оставаться. Может, следующая группа странствующих авантюристов внемлет твоей просьбе. Если тебе повезет, то это случится когда-нибудь. Может, даже в этом тысячелетии, пожал я плечами. Получить власть над демоницей было бы неплохо, даже не столько из-за ее шикарной внешности, сколько из-за магических знаний и умений. Вряд ли бы она стала сейчас врать и сулить несбыточное, а значит, сидя в охренительно мощной магической печати, была действительно способна использовать некие чары, что могут накрыть все подземелье, или применить что-то из школы воплощения не ниже 6-7 круга, и сделать это, просидев сотню лет без посещения своего плана и подпитки от него. Очень серьезная заявка и очень интересная леди. Даже если эта магическая фигура допускает некоторые вольности пленника, все равно не кисло. И потому освобождать такую сущность, не получив над ней власть, будет опрометчиво. Постойте, может, договоримся, я готова на сотрудничество. Знания, заклинания, магические вещи, имя. Потребовал я, что угодно, кроме этого. Она сжалась, по красивому лицу потекли слезы отчаяния, а я, несмотря на всю броню цинизма и опыта, ощутил себя конченным мудаком и уродом. Еще раз, после того, как жрал людей, и не только, резал глотки тем, кто мне доверился и принял в семью, пусть и мразотную по своей сути, работал с орками, в конце концов. Вот только времена, когда печальная смазливая мордашка могла серьезно повлиять на мои решения, остались позади. И пусть внутренне это ощущалось неприятно, но демон остается демоном, а я не превращался в идиота. Хм, а вот Иви была не столь тверда в вере. Думаю, в таком случае мы для начала попробуем сами поискать тут что-нибудь интересное. Свое решение я менять не собирался. К тому же у меня была некоторая надежда, что умершая чародейка могла оставить где-нибудь в своих закромах запись об истинном имени своей пленницы. Если это действительно так и мы сможем его отыскать, то дальнейшее наше общение с соблазнительной суккубой пойдет уже по со всей ее иному пути. Ну а пока стоит дернуть моих девочек и отправиться на осмотр достопримечательностей. Из заклинательного чертога вело несколько дверей. Это уже были обычные деревянные, пусть и весьма массивные, изделия, где-то местами заклинившие, где-то, наоборот, ссохшиеся и норовящие вот-вот развалиться, и кое на каких стояли ловушки. Собственно, это я узнал, когда мое лицо познакомилось с душем из кислоты. Ох, как же хорошо, что эта некромантка предпочитала именно кислоту. Будь вместо нее огонь или, того хуже, свет, я рисковал получить очень неприятный опыт по выжиганию глаз и всему сопутствующему. Но кислота, спасибо тому дракону, теперь только так бодрила. Но да, шею мне за невнимательность намылили от души аж в 4 пары рук, так что пришлось собираться и, выкинув мысль о суккубе из головы, сосредотачиваться на деле. На деле же, помимо ловушек, очень быстро нашлись и желающие нас сожрать, а конкретно обитатели тех покинутых погребальных ниш. Там были и мумии, и скелеты, и зомби, и даже парочка натуральных ревенантов или кого-то близкого. Увы, сведения даже о средней нежити не сказать, что штука распространенная и доступная. К тому же этой нечисти и нежити в мире столько, что на одних только подвидах всяких зомби и скелетов можно десяток томиков описаний своять. И то не факт, что перечислишь хотя бы половину. Разумеется, некоторые виды более прославлены, и о них информации, хотя бы на уровне сплетен и легенд, много больше, чем о других. Таким образом, то, что на нас напало, помимо мумии и зомби, я назвал ревенантом, фактически же это было что-то между пресловутым зомби и рыцарем смерти. Куда как быстрее, сильнее и прочнее первых и даже вихтов, но заметно уступало вторым. Не использовала магию и после знакомства с парочкой электросфер не пыталась больше шевелиться и реанимироваться. Так что, может, это просто еще какой модифицированный и улучшенный зомби, кто их разберет. Но больше всего было мумия и скелетов, да. Однако вернемся к подземелью. В общем и целом, оно делилось на несколько условных зон, по которым расползлась нежить, то ли слишком тупая, чтобы выбраться наружу, то ли закодированная от выхода. Первая зона, в которую мы направились, оказалась складом материалов, разных материалов, включая тот смысл, который вкладывали в слово «материал» некроманты. Более того, тот материал как раз стал бодрым и резвым, ну и частично поломал, частично испортил остальное. Но было в тех запасниках и целые ряды непонятных бутылей с неясным содержимым, плошки с порошками, минералами и драгоценными камнями. Также на складе стояли и тяжелые каменные саркофаги. Мало того, что крышки в них были тяжеленными, так большая их часть оказалась еще и заминированной. Для разнообразия, как раз огненной начинкой. Самое интересное, что в основном эти каменные гробы были пустыми, пусть и носили следы пребывания постояльцев. В некоторых наличествовали даже заначки в виде золотых монет, зачарованного оружия, брони или украшений. Сдается мне, именно тут и жили караульные вампиры. Однако более ничего интересного в той стороне подвала не имелось. Вторая дверь из заклинательного чертога привела нас в лабораторный комплекс и мастерскую. Правда, чтобы добраться до них, сначала нам пришлось миновать маленькое, незначительное препятствие. «Срань гоблинская!» – шепотом воскликнула обычно очень вежливая и культурная Эндаэль, и ее можно было понять, и добавить еще что-нибудь от себя, потому как в очередном помещении нас встретил натуральный четырехметровый голем. Да, наша встреча с охранным конструктом произошла не сказать, что неожиданно, не заметить вальяжно прогуливающегося железного статуя таких габаритов, это нужно быть слепым, глухим и, до кучи, тупым, но из-за того, что встреча не была неожиданной, более приятной ее назвать было нельзя, и нам лучше не привлекать его внимание, шикнула на подругу наша плутовка. Угу, не согласиться с этой мыслью было сложно. Вот только проблема заключалась в том, что разойтись полюбовно с этой оживленной чушкой не получится. В дверь она, конечно, не пролезет и, скорее всего, запрограммирована так, чтобы не прошибать стены, преследуя нарушителя, но коридор, даже скорее длинный зал комната, был единственным способом попасть в еще неисследованную часть катакомб. Ну и из общих размышлений о возможностях размерностях следовало, что никто нормальный не будет оставлять охрененно дорогого и сложного в производстве стального голема сторожить что-то незначительное. «Будем ломать железяку», – деловито уточнила Фика. «Вообще, хотелось бы этого избежать», – признался я. «Все же ломать, не строить, а такой голем в хозяйстве сгодится. Возможно, если отыскать лабораторию или мастерскую, можно будет найти какой-нибудь управляющий жезл или амулет». «Хороший план», – покивала Линвель. «Только проблема в том, что мастерская, скорее всего, за тем здоровяком». «ХММ, я могу попробовать проскользнуть мимо», – предложила наша плутовка. «Плохой вариант, даже если голема ты минуешь». Там, я махнул рукой в сторону зала с охранным конструктом, несколько дверей, за каждой из которых может быть по десятку зомби, а то и лич какой, как в тех камерах, пусть я верил в нашу миниатюрную хозяйственную красавицу, но и пределы ее сил понимал прекрасно. С отрядом зомби она еще справится, равно как и с мумиями, пусть тут уже и придется попотеть, но вот лич, даже такой неполноценный, как те, что мы уже покрошили, может ей оказаться не по силам. К тому же не стоит забывать, что на обнаруженную нежитью девушку, начавшую с этой нежитью воевать, может среагировать обойденный голем, со всеми вытекающими. Если идти скрытно, то только мне, и я поведал о своих мыслях на тему возможных проблем в следующих помещениях. Как-то эта идея нам тоже не особо по душе, переглянувшись, дружно постановили девочки. Тут обитала волшебница, которая слишком ловко управлялась и с нежитью, и с демонами, а в тебе есть наследие и того, и другого. И если что-то случится, когда ты будешь далеко, мы не сможем тебя прикрыть, развернула мысль Эйвил под согласные кивки остальных. И в словах эльфиек был резон. Как бы не хотелось распушить хвост и выдать героическое «да что тут со мной может случиться», но здравый смысл подсказывал, что как раз таки тут случится может очень и очень многое. У этой дамочки личи добропорядочно сидят по камерам, а суккуба, что по силам никак не может быть ниже старшего, а то и молодого истинного демона, вот уже сотню лет после смерти пленительницы не может выбраться из ее магической ловушки. И все это, считай, у входа. Предаваться самоуверенности в такой ситуации будет только конченый кретин. Резонно, признал я. Что же, тогда вариант у нас один. Ага, мы будем ломать железку. Довольно закивал Атмистис, возбужденно сжав кулачки. Такая маленькая и такая кровожадная, усмехнулся я. Это все вина коварного Фобоса. Мгновенно перевела стрелки малышка. Он испортил Тмистис, научил ее плохому. Теперь он должен взять на себя ответственность и дать Тмистис вкусняшек. Я вот знал, что она к этому все и сведет. Обязательно, но потом, улыбнулся я Фике. Так, повернулся я к девушкам. Я на себя накладываю ржавчину и держу тварь, а вы бейте вариантами кислоты, тем более что я к ней иммунен. Да и снаряжение защищено. Хорошо, дружно кивнули мои леди и принялись готовить, кто чары, кто колбочки с алхимическим сырьем. Но вот подготовка завершилась, и, получив подтверждающие кивки, и моральную поддержку от Фики, я пошел в лоб на голема. Наше знакомство началось с кислотного тумана, выполненного как мной, так и Индаиль. Айвил поддержала атаку заклинанием кислотной стрелы, в то время как Лин, просто направляя потоки ветра, сгоняла всю разъедающую взвесь на голема, концентрируя кислоту. И все бы хорошо, но силовое поле, за время, что девушки накладывали свои чары, я успел добраться до противника и попытался воткнуть в него клинки, чтобы тем самым донести чары ржавчины. И все бы хорошо, но голем был дополнительно защищен. Причем раз его не пронял кислотный туман, а он его не пронял, мягко обтекая магическую защиту, то эта магия должна была принадлежать не менее чем к седьмому кругу. А если учесть, что защищала она и от магической, и от физической атаки, то и вовсе к восьмому. Ответный удар голема тоже был, мягко говоря, впечатляющим, кажущаяся тяжелая и слегка заторможенная туша, когда дело дошло до боя, резко обрела грацию кошки, проворность змея и отбитость медоеда. Как-либо защищаться или блокировать мои атаки голем и не собирался, вместо этого полностью уйдя в задачу размазать меня по полу или стенам. И махал он своими кулачищами с такой скоростью, что натурально сдувал окружившие нас облако кислоты. Попасть по мне конструкт не мог, несмотря на неожиданную резвость, до моей скорости ему было далеко, но кажется, у нас пад. Попытавшись было сбить щит заклинанием развеивания магии, я даже колыхнуться тот не заставил. Аналогичное заклинание от Эндаэль имело тот же эффект. Обстрел со стороны ничего не давал, удары зачарованным адамантитом блокировались. Попытку связать голема чарами вызова паутины он даже не заметил. Как результат, мне не оставалось ничего иного, кроме как продолжать атаковать, надеясь, что защита голема имеет свой предел прочности и рано или поздно истощится. Ну а голем да, он тупо продолжал попытки размазать меня по окружающим поверхностям. Ситуация оставалась подвешенной суммарно минут пять, ни одна из сторон не понесла ущерба и продолжала наседать на другую. Вот только чем дальше, тем больше я подозревал, что из нас двоих первым устану все-таки я, несмотря на всю вампирскую выносливость. И это было нехорошо. Отступить, пожалуй, получится, но не хотелось бы. А еще не хотелось использовать ни одну из тех вещей, что мне показала Юрина. И нет, она не учила меня чему-то опасному, а-ля обоюдоострый клинок, или там берущему с меня некую плату за использование, но и на мелочи не разменивалась. В частности, я мог создать сумеречный огонь, который гарантированно преодолел бы защиту магического конструкта. Вот только при этом он не оставил бы никаких трофеев, просто сожрав все, магию, железо, даже сам шлак и пепел от сгорания. А где я еще такой экземпляр найду? Это же готовое учебное пособие, полный набор технической документации по изготовлению, воплощенный в металле. Порубав его на куски и даже оплавив, его все еще можно изучить и понять конструкцию с более-менее всем комплектом чар, но полностью уничтожив, нельзя. К счастью, в этот раз идти на крайности не пришлось, за что спасибо Индаиль. Та тоже прекрасно поняла, что наши атаки не могут пробить голема, и причина такой прочности противника состоит не только в качественном зачаровании стального болвана. В общем, в какой-то момент мой визави просто взял и развалился посреди собственного замаха. Вот он стоит, а вот уже осыпается грудой магически насыщенного железа, а я замечаю, как наша волшебница с сияющими от активации чар видеть невидимые глазами показывает лучнице, куда бить усиленным выстрелом. Как чуть позже пояснила эта замечательная во всех смыслах золотая блондинка, поняв, что голем, как для мобильной платформы, что-то запредельно крут, попросила к Мистис почухать, есть ли тут какие упорядоченные потоки магии, и фея, несмотря на помехи от катакомб, забитых негативной энергией и наводками от силы стихии, подпитывающих магическую ловушку с суккубой, что еще и планом своим чуток фанила, смогла учуять, что таки да, тут что-то есть. Но более подробно Фика указать уже была не в силах, и волшебница, рискуя получить основательную мигрень на денек-два, поочередно активировала несколько заклинаний, позволяющих узреть обычно незримое, начиная с магических потоков и заканчивая вещами, специально укрытыми пологом магии невидимости. Ну и нашла вмурованные в стены магические якоря. Тратить массу времени, чтобы аккуратно развеять зачарование, к тому же без гарантии на успех, леди не стала и просто показала подругам, куда воевать. Ну а те, в свою очередь, не растерялись и, пока я танцевал вокруг стальной громады, пытающейся меня убить, с успехом поломали ценное магическое оборудование. Подпитка чар, разумеется, мигом кончилась, а продолжавшие работать на форсаже защитное заклинание на големе благополучно выпило всю его энергию за считанные мгновения. И все равно это было тяжко. И, откровенно говоря, нам сильно повезло, и что Индаэль в бою не только воевала, но еще и анализировала и изучала обстановку, и фика у нас на загляденье, да и остальные не растерялись. А так бы разбирать нам охранника и разбирать, еще и без гарантии на успех. Но, фух, объявляю привал, после такого приключения было бы неплохо чуть-чуть передохнуть и перекусить. Однако делать это, пожалуй, будем на свежем воздухе, или, на крайний случай, в том заклинательном зале, но на воздухе лучше, и точно не здесь. Поддерживаю, кивнул Айвил. К тому же мы изрядно потратились в плане оперативных боеприпасов и заготовленных заклинаний. Да, пополнить арсенал было бы неплохо, согласилась Индаэль. Тогда точно привал, окончательно постановил я. В конце концов, простояли эти катакомбы сотню лет без пригляда, простоят и еще несколько часов. Обратный путь на поверхность, к счастью, не стал удивлять нас внезапным появлением новых врагов, открытием ранее незамеченных тайных помещений с ордами демонов, да и ловушки не обновились. Только заклинательный покой с суккубой встретил нас новой агитацией демоницы на тему дружбы, беспричинного доверия и спасения девушек в беде, вернее, попыткой агитации, но мы спокойно ее проигнорировали. Любой разговор с этим планарным созданием, надежно зафиксированным в сдерживающей печати, должен начинаться с предоставления истинного имени, а коли она не желает его говорить, то это ее проблемы. Наверху же пришлось повозиться. Ночевать на заднем дворе эпичной некромантки в окружении кучи мертвых тел, до сих пор источающих остаточную негативную энергию, желания у нас было мало, так что, пока Эйвил колдовала над походным котелком, от Мистис отправилась в патруль, мы с Лин и Энди стаскивали останки перебитых у поместья тварей в общую кучу, где в конечном итоге их и сожгли в магическом огне. Ну и, разумеется, не поленились в процессе внимательно изучить трупы, как в целом, так и конкретно рыцарей смерти, преподнесших мне столько сюрпризов. Не самое аппетитное занятие, прямо скажем, но нужное, особенно в свете того, что мы уже успели узнать о навыках леди, проживавшей здесь сотню лет назад. А изучить, к слову, было что? Мало того, что, разрезав давно мертвую плоть до костей, мы почти без удивления обнаружили уже знакомый стиль гравировки этих костей, так еще и сама плоть, даже с учетом некроэнергии, была странной, слишком прочная и слишком пластичная одновременно. Такое было нормальным для вампиров, если бы они не обращались прахом после смерти, но вампиры ведь тем и уникальны, что они хоть и нежить, но в то же время и почти живые, вплоть до возможности иметь общее потомство со смертными. Там и процессы в организме, вполне себе свойственные живым, и реальная работа органов, какая-никакая гормональная система, отвечающая за то же сексуальное возбуждение. В общем, саму плоть там мертвой не назвать, она работает, она живет, пусть и по-своему. Кроме того, нельзя забывать о постоянном потреблении жизненной энергии из крови жертв, которая разбавляет родную некротическую. Тела же у рыцарей смерти выглядели как натуральные трупы, синюшные, одеревенелые, смердящие разложением. По их кровеносным сосудам текла какая-то лимфа, но с кровью она явно не имела ничего общего, являясь каким-то алхимическим составом, а то и вообще производной именно немертвого состояния. В общем, нифига не понятно, но очень интересно. А еще эта штука, в смысле лимфа, пыталась проклясть меня, пока я в ней копался. Не скажу, что оно было опасно или заразно, однако подпускать к вскрытию девчат даже в специальных перчатках я окончательно желание потерял. Но самым интересным были мечи поверженных латников. Эти штуковины были до того мощны, что мне мало того, что Линвейл с Эндаэль пришлось от них отгонять, так еще и я сам нет-нет да ощущал позыв сменить оружие. Это не было псионическим воздействием или ментальной магией в чистом виде, однако это не мешало зверским двуручникам источать странную притягательность, идеально маскирующуюся под тот мужской инстинкт, что заставляет восхищаться холодным оружием, подзуживая взять то в руки и в целом возжелать. И это при том, что в моих ножнах покоились адамантитовые шедевры работы темных эльфов, а тут были пусть и качественные, но всего лишь стальные поделки. Я уже молчу о том, что двуручным клинком я хоть и владел на базовом уровне, но никогда такой вид мечей для себя не выделял, наоборот, считая излишне громоздким и непрактичным. А вот под парные клинки весь свой стиль боя подгонял уже десяток лет кряду. Короче, чем дальше, тем больше я восхищался талантами и мастерством местной хозяйки. Сложно не восхищаться, когда созданная ей нежить доставляет проблемы даже в упокоенном виде, пока ее останки не испепелишь до состояния праха, а все, что осталось от снаряжения, не запихаешь в ритуальный узор удержания на основе круга защиты от зла. Собственно, такой круг мы и вокруг лагеря начертать не поленились, как и добавить еще несколько подходящих случаев мер безопасности. Ну а дальше? Нет, мы не устраивали разврат или что-то подобное для скидывания стресса, мы авантюристы, а не идиоты, чтобы развлекаться посреди руин, бывших загородным домиком эпичного некроманта. В смысле, теоретически оно, конечно, возможно, но для этого нужно как минимум полностью перебить всю нежить в окрестностях, о чем никак нельзя заикаться, пока ты даже не осмотрел все подземелья особняка. Все было проще, Айви кликнула нас к ужину, после чего девочки и фея принялись укладываться в палатке, я же хлебнул крови из зачарованного флакона и приготовился бдить, ну и заодно восстанавливать арсенал потраченных заготовок под заклинания в своей ауре, четко этот арсенал перетасовывая под те реалии, что видел под землей. Глава 3. Ночь, вопреки нашим опасениям, прошла спокойно, и я даже смог приготовить своим красавицам завтрак, почти не уступающий в качестве работе Айвил, что было достойным достижением. Так что мы спокойно поели, проверили целостность охранных контуров и спустились под землю. Суккуба встретила наше возвращение недовольным взглядом, но смолчала. Ну а дальше мы вернулись в зал с поверженным големом, принявшись аккуратно вскрывать двери, ведущие в соседние помещения. Аккуратность требовалась хотя бы потому, что две из трех дверей были заминированы все той же кислотой. К счастью, проблемой это не стало, и вскоре мы смогли осмотреть полноценную лабораторию для производства големов. К несчастью же, лаборатория тоже охранялась, и тоже големом, только каменным. В отличие от своего металлического напарника, тот был всего лишь 2,5 метра высотой, но в остальном тоже представлял собой довольно совершенную конструкцию, где все детали из гранита были выточены с особой тщательностью и любовью к симметрии. Когда-то в детстве, еще в первой жизни, у меня, как, наверное, и у любого мальчишки, была парочка игрушечных роботов-трансформеров, их тогда прямо в ларьках у остановок продавали. И вот тела местных големов были довольно похожи на те пластиковые поделки, когда они собраны в гуманоидную форму, как по общим пропорциям и эстетике, так и по части строения, с подвижными шарнирами и монолитными деталями между ними. И это было крайне внушительно, особенно для средневековых реалий, где в 9 из 10 поселений ты встретишь военный потенциал, в лучшем случае представленный небритым, пованивающим мужиком в плохонькой кольчуге. Это я к тому, что, даже завалив уже куда более мощную боевую единицу, невозможно было не впечатлиться этой. Хотя, по всем признакам, каменный голем был более ранней разработкой, нежели наш первый противник, и тут, похоже, просто пылился в углу, приставленный к стенке. Наше появление стража лаборатории, естественно, пробудило, однако никакого силового поля, невосприимчивости к магии и прочего в него заложено не было. Просто пара тонн зачарованного гранита, которому в руку вложили трехметровую рельсу, стилизованную под меч, попыталась сделать из нас прессованный фарш. Описание было бы достойно эпитафии на могиле почти любого нормального авантюриста, но в нашем случае оказалось, что противник не такой шустрый и маневренный, чтобы заставить напрячься чистокровного вампира в моем лице. Зачарованный на укрепление гранит тоже хоть и был бесспорно хорош по любым меркам, но не против ударов, нанесенных зачарованным адамантитом, да еще с силой все того же вампира. Понятное дело, что портить заточку я не спешил и наносил дробящие удары тыльными сторонами своих темно-эльфийских скимитаров, но даже так разница в классе была слишком велика, и не такой неуязвимый, как прошлый, равно как и не имеющий внешней подпитки голем вскоре был повержен. Девчата в процессе избиения не участвовали, сохраняя заготовленные заклинания и невосполнимый в глуши запас зачарованных стрел, но вот к процессу осмотра разбитого стража лаборатории подключились с большим энтузиазмом. И вот вообще никто из нас не удивился, когда внутри голема обнаружился стальной скелет, иссеченный кучей рун. «Знаете, мне уже просто академически интересно, что нас еще встретит», — поделилась Энди, разглядывая руны на каркасе конструкта. «А мне вот как-то не очень», — призналась Эйвил, с огромным интересом и все возрастающим торжеством вчитываясь в томик, подписанный «Искусство власти», обнаружившийся на одной из полок, и, как я сам успел заметить, бросив ей через плечо взгляд, содержавший десяток алхимических рецептов уровня если не пресловутого философского камня, то уж точно профессионального зельевара. По крайней мере, часть названий мне была знакома, и хотя данные рецепты не были чем-то совсем уж исключительным, они являлись экспертным уровнем, а потому получить в свои руки такое можно было, только или являясь каким-нибудь потомственным алхимиком, или продав свою жопу гильдии, ну или отсыпав этой гильдии столько золота, что отбивать подобные затраты на полученных рецептах, само собой, с кучей приложений и условий, пришлось бы лет 20. Что можешь сказать об этой штуке? Потормошила подругу лунная эльфийка, пошевелив каменную крошку носком сапога. Что тут принцип, схожий с тем, что мы видели на личах и тех закованных в латы мертвецах наверху, только еще сложнее, поделилась своим мнением солнечная эльфийка, уже тщательно зарисовывая в небольшой рабочий журнал новую последовательность рун, как уже успела это сделать с остальными перечисленными противниками. Тут что-то вроде защиты от энергии, но очень специфической. Судя по всему, защита от звука и защита от оружия дробящего. Но почему тогда Фобос смог его разбить? Поинтересовалась Линвель. Слишком большое коварство. Фобос, он очень сильный. Бедного голема жизнь к такому не готовила. Внесла свое предположение Кмистис. Как ни странно, но да, признала наш главный эксперт в теоретической магии. А если подробнее, попросила Плутовка. Да чего тут подробнее. Узкоспециализированная защита крайне эффективна, но только в своем узком сегменте. Тут же защита от металла и общая защита от звука и дробящего оружия. То есть на деле эту штуку можно было бы пробить только метеоритным дождем или зачарованной адамантитовой палицей. Даже среднего качества зачарованный Моргенштерн вряд ли бы оставил и царапину, не говоря уже о чем-то слабее, но только если бить будет обычный человек. Очевидно, что автор этих чар не мог предположить, что его голема будет забивать кто-то способный и голыми руками крошить гранит. А ведь еще надо учитывать скорость Фобоса. Как известно, высокая скорость увеличивает силу нанесенных на ней ударов, как бы увеличивая тяжесть и твердость того, что с высокой скоростью перемещается. Ну это действительно было бы сложно предсказать, сконфуженно призналась Лин. Ладно, вздохнул я, сам заканчивая запоминать конструкцию стального скелета и последовательность магических символов на нем. Давайте сделаем вид, что я его честно заборол, и двинемся дальше. Угу, нестройно протянул женский коллектив, и мы в самом деле вновь двинулись дальше, чтобы вскоре упереться в вереницу складов. И если тела со складов материала для некромантии уже привычным образом ожили, став очередными зомби, скелетами и мумиями, и были просто досадной помехой, то вот сундуки в самом дальнем помещении вели себя прилично, оставаясь неподвижными, запертыми и полными ценностей. Итак, едва ли не запрыгнув в одно из хранилищ, что было ей почти по пояс, в метр длиной и в полметра шириной, Линвелли источала ощущение довольства и счастья, у нас тут десяток здоровенных сундуков, забитых золотом и драгоценностями, можно больше не работать, это было бы слишком скучно, возразила ей Эйвил, не могу поверить, покачала головой Индаэль, откуда у нее столько ценностей, я помню, что она дочь богатого купца, но не могла же она украсть все содержимое родовой казны и торговой компании отца, это абсурдно, и такое бы точно не осталось неизвестным, как и искали бы ее во много раз пристрастнее. Действительно, странно, согласился я, пропуская между пальцами горсть золотых монет разного качества и чеканки, я не могу узнать ни одного герба, делюсь собственным наблюдением, вдвойне обескураживающим, учитывая, что я обошел за эти годы пусть и не половину мира, но довольно значительную часть, причем сидящую на довольно оживленных торговых путях, где постоянно ходят деньги как раз из самых разных уголков мира. И правда, согласилась Эйвил, всматриваясь в добычу. Может они были в ходу 100 лет назад, предположила Линвель, хотя и не очень уверена. Тебе лучше знать, кто из нас чистокровный эльф, фыркнула на нее смуглокожая плутовка. Эй, бросив на меня опасливый взгляд, возмутилась лучница. Байки о том, что эльфийская молодежь уходит из дома родителей только в свои 150, это вранье. Энди, скажи ей. Лунная эльфийка закрылась солнечной, натурально прячась и ища защиты. Ну это все индивидуально, замямлила та, но тут же словила страшные глаза от подруги и явно сообразила. «Ой, новый опасливый зырк на меня, то есть я не такая старая, я хочу сказать, по людским меркам, в смысле время в вывереске воспринимается иначе умом это, давайте не будем об этом, конечно, конечно». «Расслабьтесь», улыбаюсь на эту маленькую сцену. Однако откуда у сидящей в горах отшельницы такие горы золота, действительно интересно. Или мы чего-то не знаем, или одно из двух. Фобос говорит странное, глупое говорит. Надо его тряпочкой с травками помотать вокруг лобика, а то заболел, глупый станет, забеспокоилась о моем самочувствии Тмистис. Это просто выражение с моей родины, означающее озадаченность, быстро поясняю для феи, расплываясь в еще большей улыбке, чем до того. Нет-нет, Мистис знает. Фобос, хитрый, он уже думает, как эти сундуки утащить. Жадный. Жадность – это плохо. Гордо вскинула носик миниатюрная спрайт. То есть ты готова отказаться от дополнительной плошки меда? Пришла мне на помощь усмехающаяся Айвил. Ты не понимаешь, это другое. Надулась Фика. Ага, конечно, хмыкнул уже я. Но ты права, с вытаскиванием сундуков стоит повременить. Сперва нужно обезопасить комплекс, чтобы мы могли нормально начать изучение трофеев. Да и деньги, окидываю взглядом помещение сокровищницы. К этому сложновато привыкнуть, но я даже не знаю, что с ними делать, поддержала мою мысль Айвил под согласные кивки остальных, тоже оглядывая сундуки. Мне оставалось только поддержать коллективное задумчивое молчание. Материальные ценности важны и делают жизнь приятнее, но мы и так, мягко говоря, не испытывали нужды, давно перейдя в ранг элитных ребят, которым простое золото малоинтересно. В теории можно было бы заикнуться насчет ценности собранных в комплексе тел, пригодных для практики в некромантии, но с телами у нас тоже особых проблем никогда не было. Орки ничем не хуже в плане поднятия в качестве нежити, чем люди или эльфы, во всяком случае, на моем уровне, так что, если знать места, а мы их знали, с подопытным материалом проблем не будет. В общем, при взгляде на местные сокровища мы дружно испытывали странное чувство стыдливой досады, когда умом вроде бы понимаешь, что вот оно, счастье привалило и все классно, но на уровне самоощущения царит сплошное «а нафига?», что нам с этим делать, и все это как-то даже неловко. Короче, надо было идти дальше, чтобы потом спокойно сесть и закопаться в книжечке, ради которых мы сюда и пришли. Несколько часов спустя, странностей в месте обитания древней волшебницы обнаруживалось все больше. Я понимал, что она получила хорошее магическое образование и имела средства для исследования и развития своих талантов, но хорошее магическое образование – это максимум третий круг, и то для эльфийской знати, к которой относилась Индаэль, но в человеческом городе, каким бы торговым гигантом тот ни был, и если речь о наследнице не магической династии, а купеческой, просто невозможно себе представить девушку, только вошедшую в брачный возраст, которая была бы выше второго круга по силе и навыкам. Здесь же все, буквально все орет в голос о том, что обитал тут полноценный архимаг, перед которым скромно жались бы по уголкам едва ли не все маги, колдуны и демоны, которых я вообще встречал за эту жизнь. А еще тут горы золота и драгоценных камней неизвестного происхождения, тянущие по общей стоимости на размер казны не самого слабого государства. То есть я понимаю, что есть даже отдельные города, где любой член правящей верхушки может иметь в закромах не меньше, но в то же время любой среднестатистический лорд с побережья мечей, у которого и замок, и земли, и личная армия, не похвастается в казне и десятой частью того, что мы тут нашли. И, спрашивается, откуда, как, ладно муми, ревенанты и прочие немертвые, даже привязанные сторожить местность вампиры. Пусть каждый из этих пунктов уже катастрофа для почти любой обжитой местности в Файруне, от которой на всю округу пойдет вой уровня «все пропало». Последние дни, эта земля проклята, с массовым бегством селян и сбором чуть ли не армии для подавления. Пусть, можно допустить, что девчонка была прям гением некромантии и освоила одно направление, Аки Ломоносов, своим умом из грязи в академике, за целую-то жизнь. Но големы — это же совсем другая область. Тут же мало того, что прям шикарные вариации каменных и железных, каких не создашь за полдня, на такие конструкции нужна школа, так мы еще наткнулись и на костяного. Двухголовая пятиметровая тварь, будто слепленная из тел великанов. Гигантский скелет, у которого когти на руках что пики, но не имеющий ничего общего с нежитью, а созданный именно на школе големостроения и иной магической основе. Он охранял зал перед главной лабораторией местной хозяйки, где все было обустроено для поднятия нежити, и, едва мы появились в поле видимости, развернул уже знакомую ауру мороза, добавив сверху и ауру ужаса. А в бою из одной пасти испускал конус холода, из второй посылал молнию, а своими костлявыми пальцами оставлял борозды в гранитном полу, заодно имея пусть неполный, но явно необычайно высокий иммунитет к атакующим чарам любого вида. Прибить-то его мы прибили, но черт подери, столько знаний в столь разных областях, а тут ведь еще были алхимическая лаборатория и зачаровательный чертог, да с такими книжечками и составами, что ой, несколько магических колец, поясов, амулетов и опознанных нами эликсиров исцеления уровня выли это дело на полутруп со смертельными ранами, и он через 3 секунды будет козликом бегать по округе, не дадут соврать. Причем, несмотря на прошедшее время, зелья были все еще эффективны и не испортились. Это за гранью объяснимого для хоть бы и сколько угодно талантливой, но простой сбежавшей из дома от нежелательного брака девчонки. Ее кто-то явно учил и снабжал всем необходимым. Кто-то сам сведущий в магии, как архимаг, и накопивший учебников с прочей профессиональной литературой, сколько и каких даже близко нет у того же ордена боевых магов Кармира. И на эту роль подходило только одно существо, как раз запертое здесь в ограничивающем круге, а также хваставшееся, что может даже в таком состоянии воплотить пару магических предметов и повлиять на защиту всего комплекса. И должен признаться честно, после окончательной зачистки всех подземелий мне стало искренне боязно даже общаться с этой особой, не то что ее отпускать или верить хоть одному ее слову. К счастью, подобного и не требовалось, ведь, как уже было не раз отмечено, профессиональная литература тут сохранилась. Одна беда, чтобы даже просто прочитать все книги, которые мы тут нашли, пары-тройки недель точно не хватит. Однако дорогу осилит идущий, и мы принялись как раз осиливать. Тем более, что вскоре выяснилось, что прошлая владелица этого книжного богатства была особой очень дотошной, въедливой и аккуратной. С учетом того, кто сидит у нее в уголке и не петюкает даже спустя 100 лет после кончины хозяйки, оно было и понятно, только кто-то столь дотошный и аккуратный и мог подобное провернуть. Но вернемся к книжным богатствам. Для начала, тут были и старые школьные учебники, то есть трактаты по классическим методам волшебства, метамагии и прочему. Поскольку написаны они были где-то лет 150-200 тому назад, то ничего выдающегося из себя не представляли. Нет, в начале своего пути и даже после обучения Лрунга я бы от восторга пищал, полный курс молодого волшебника со всей терминологией и примерами. Мечта. Но сейчас обычные типовые знания. Магический прогресс почти встал намертво после гибели Нитерильской империи и катастрофы Мифдранера, так что трактаты 500-летней давности будут вполне актуальны и рабочи. Подозреваю, что тут не обошлось без мистры, не любят боги, когда смертные едва ли не всем народам начинают выходить на их уровень. Сильно не любят, потому и образуются всякие выжженные пустыни, где на песке днем можно яичницу жарить, к северу от страны с довольно приятным умеренным климатом, или рассадник инфернальных тварей на ровном месте. КХМ, что-то я увлекся и отошел от темы, а тема заключалась в том, что пособия по метамагии и общая теория чар мне уже не требовались, в отличие от рабочих дневников и лабораторных журналов, и святая святых любого волшебника, книги заклинаний, что обнаружилось в лаборатории по поднятию нежити. А вот самой волшебницы в мертвом или не мертвом состоянии я не обнаружил, как и каких-либо упоминаний на этот счет в книгах. Разумеется, я пока просто пробежался глазами, но что-то вроде записки нашедшему с какими-нибудь пожеланиями, угрозами, предложениями, нужно и подчеркнуть, опознать бы смог, однако нет, ничего. Так или иначе, на каталогизацию найденных носителей информации и разбивку лабораторных журналов по датам у нас ушло несколько недель вдумчивого труда всей группы. Понятно, что мы и останки прибирали, и быт обустраивали, и за провиантом ходили, так как никакой сухпай столько времени не обеспечит, и мне даже пришлось пару раз животную кровь пить, чтобы не тратить запасы более ценные и не тратить время на поиски подходящих жертв. Однако основной нашей задачей все-таки был сбор и систематизация имеющейся информации, благо хозяйка этого места, как отмечено выше, была дамой пунктуальной и аккуратной, отчего на рабочих журналах всегда были проставлены даты. И вот честно, по завершении сбора по золотом, как уважаемая волшебница дошла до жизни такой, Я, если бы не видел суккубу в магической клетке внизу, посчитал бы, что это какой-то приключенческий роман, а не компиляция фрагментов истории из журналов исследований серьезной чародейки. В общем, началось все примерно так, как мы и знали, то есть девица-красавица, оказавшаяся дочкой очень крутого купчины, очень не хотела замуж за какого-то там делового партнера отца, так что, недолго думая, взяла зачарованную на вместимости уменьшение веса сумку, набила ее камушками из казны почтенного родителя и была такова. Кое-какие связи у девочки на тот момент имелись, так что она смогла продолжить свое магическое образование у некоего дальнего знакомца эльфа из Солнечных. Называла она его только по имени, Шайлон, но без фамилии и указаний на место жительства, и что-то мне подсказывает, что хотела она у того товарища не только учиться, но это детали, и вряд ли у них что-то сложилось. Тем не менее дочка купца действительно оказалась гением и к 20 с небольшим смогла аж в 4-й круг со специализацией в ритуалистике и метамагии. Почему восклицательный знак? А потому что никаких големов, алхимии и некромантии. Бесспорно, ритуалистика универсальна и может применяться в любом из перечисленных выше направлений, да вообще, в принципе, в любом, но все-таки у каждой школы своя специфика, и чистый ритуалист далеко не уедет. Тут же уехали очень далеко, и не только в переносном смысле. Причина ли в усилиях отца по поиску дочурки или с Шайлоном расставание прошло излишне резко, тот период был мало освещен, и выискивать данные приходилось из редких обмолвок, проскальзывавших в куда более поздних работах, что она вела уже в этих горах, но факт остается фактом. Девчонка свалила от цивилизации так далеко, как могла, и принялась строить уединенный домик в глуши, и пускать часть строителей нет, на тот момент еще не на материалы, просто как бы это сказать, нанимала она в основном местных, а местные – это варвары. Варвары, которым платит золотом и каменьями молодая красивая девушка без охраны, и они – в глуши. В общем, так за строящимся домиком образовалось то самое кладбище, да, ибо вежливых слов большинство людей не понимают, пока показательно не прикончишь нескольких самых наглых, чтобы остальные на примере их изувеченных тел вспомнили, что вежливость придумали не лохи и терпилы, а как раз те, у кого с мозгами было сильно лучше, чем у таких вот, мертвых и изувеченных. И я даже не особо утрирую, скорее даю выжимку рассуждений самой девушки, к слову, так нигде и не оставивший своего правильного имени, записывавший в журналах исключительно я. Кстати, поначалу эти рассуждения были скорее самооправданием, нужным для того, чтобы успокоить себя, ведь магия, как ни парадоксально, не шибко гуманная вещь, в том смысле, что способов именно причинить боль или просто остановить противника в ней, конечно, много, но когда на тебя пытаются наброситься несколько потных бородатых мужиков, ты будешь бить тем, что убивает, а не естествовать с гуманизмом. Короче, неприятный был у нее опыт, который со временем только подтверждался, постепенно превращая строчки оправдательных рассуждений в бескомпромиссное и устоявшееся кредо. Обустроившись же с должными комфортом и домовитостью, леди приступила к магическим исследованиям и изысканиям, ага, на почве ритуалистики. И далее мне пришлось глубоко закопаться в выкладке, заставлявшие меня нервно чесаться, восхищенно вздыхать и радоваться, что свести знакомство с этой дамой у меня не получилось. Что же такого она сотворила? Ну, давно поняв, что в этом мире с тобой будут договариваться и вести себя вежливо только в том случае, если в противном случае ты сможешь размазать собеседника по мирозданию тонким слоем, леди возжаждала силы. Но что такое сила для волшебника? Правильно, знания. А где эти знания добывать? Лично я выбрал путь гулять по миру и собирать по крупицам, где через учителей, где покупкой, а где и вот так, копаясь в древних руинах, но у меня были особые обстоятельства. У юной волшебницы, тоже, пусть и другого рода. В общем, она решилась призвать демона, благо основы призыва у нее были. Но на основах много не навоюешь, к тому же стоило думать о безопасности при общении с темными планарами. И в общем, за годик вызывающая мои восхищение и уважение начинающая призывательница составила ритуальчик. Простенький миленький ритуальчик, куда забила призыв монстра из 4-го круга, специализированный на демона, замешательство, тоже из 4-го, заполировала малым обетом, опять 4-ка, но 4-ка из менталистики, скорее всего, добытая ею того самого эльфа-учителя. Да и замешательство относится к чарам, влияющим на разум, пусть и легонько, так что в свободном доступе ты их хрен найдешь. В не совсем свободном, кстати, тоже. Полученный монструозный массив заполировали очарованием монстра Ага, с фокусом на демона, капелькой отчаяния, проклятием на понижение интеллекта, а также укрепили планарным якорем, чтобы жертва гостеприимства не могла сбежать обратно на план хотя бы некоторое время. Записали все это дело в радужный узор, еще один вариант чар, что бьет по мозгам. Да, с учетом природы планаров и механизма призыва, весь этот магический конструкт в полную силу работать не мог, вернее, мог, но тогда хрен бы кто из демонов в такой призыв полез. А вот если аккуратненько, ослаблено да на месте силы, что будет само по себе фонить, то уже может получиться. Да, несчастливый несоображающий идиот, как в случае, если бы комплекс сработал в полной мере, но все же, и данная монстра состояла из чар всего лишь четвертого круга. Да, ее застрелишься считать, а потом чертить, но потом-то по напряжению ауры потянет любой полноценный маг. Это было действительно гениально. У этой девочки был или суперкомпьютер в голове, или реально чудовищный пророческий дар, что подсказывал ей, в какую сторону двигаться и как все это увязывать в единое целое. Ведь сплести два заклинания уже сложно, три, чертовски сложно, четыре, повод, чтобы твое имя добавляли в учебники, но восемь, пусть даже ритуальная форма, это не прямое волшебство, и там попроще, однако, ох, на таком фоне впору начать чувствовать себя ущербным.